Слышим, выдвигаюсь вперед я, и видим, а вы, извините, кто, родственница Хикарудона, если бы, вздыхает девушка, теперь это, она обводит жестом свое тело, тоже Хикарудона, другие поместья штурмуют, а это тело самое бесполезное, ну да ладно, дольше жить будет, это несносная блондинка с вами, Линда, нет, но она сегодня будет, хорошо, я вижу, что у вас остались связи и возможности, раз вы сумели со мной связаться. Хотела предупредить вас всех, что нами занялась имперская инквизиция. Спасибо, эта информация у нас уже есть. Киваю я, тоже хорошо. Хикарудона поджимает губы, а я никак не могу ассоциировать новое тело главы клана Мицуи с этой девушкой. Вообще вокруг меня люди тела меняют как перчатки. Мария-сан, Хикарудона, Майка тоже может. Как тут узнавать всех потом? Значит так, говорит Хикарудона, надо будет встретиться, обсудить. Пока заявляю, что Хикарудона покидает клан Мицуи и присоединяется к организации Всадники Сумераги в качестве рядового сотрудника. Есть там у вас звание или нет? Какая у вас там субординация? Что? Говорю я, не очень вежливо, но вопросы вежливости в данный момент отходят на задний план. Ты что, головой ударился? Спрашивает вечно молодая луна клана Мицуи и прищуривает глаза, явно пытаясь определить степень повреждения, нанесенного моей мыслительной деятельности. Сильно? Где болит? Да не ударялся я. Но ваша просьба, она, несколько неожиданная. Могу я узнать, в связи с чем вы решили присоединиться к нам? Во-первых, это не просьба, отвечает Хикарудона и начинает объяснять. Объяснение короткое и логичное. Никто не сошел с ума, никто не потерял связь с действительностью. Как она и говорит, это не просьба. Это, фактически свершившиеся факты, она просто ставит нас в известность. Отныне она... одна из всадниц Сумераги, что бы это ни значило. А значит это следующее, что вечно молодая взбеленилась настолько, что собирается пуститься во все тяжкие, но у нее ответственность, у нее клан, у нее молодняк и Сандзюсан, которые едва-едва успели эвакуироваться чартерными рейсами. У нее имя, но она собирается пойти до конца и показать, что такое переходить дорогу Мицуи, и для этого она перестает быть Мицуи. Отныне она, Ранин, наемник. Что бы потом ни случилось, это не будут связывать с ее кланом. А случиться может всякое. Прямо сейчас она захватывает вот уже второй клан из тех, которые посмели против нее рыкнуться и даже напали на нее в ее собственном особняке. Дебилы-самоубийцы. В общем, вечно молодая всех там вырезала и пошла дальше, кровавой дорожкой. Сейчас ее силы выносили уже второе родовое гнездо, не оставляя после себя живых, и она не собиралась останавливаться. Все, что ей нужно было сейчас, это имя. Все остальное у нее уже есть. И так как это имя дурное, то для того, чтобы стать всадницей Сумераги, ей достаточно провозгласить себя ей, что она и сделала. А нас просто в известность ставит. У меня аж волосы на затылке зашевелились и пот прошиб. Нет, мы собираемся сравнять с землей инквизицию и ей в канцелярию тоже, а может и самого императора обнулить, но чтобы клановые гнезда уничтожать, там же дети есть, и старики, знаю, отвечает Хикару в своем новеньком теле, детей мы усыновим, потом, все, кто сложил оружие, предстанут перед судом совета кланов, кто сопротивлялся, или напал первым, будут уничтожены, уже уничтожены, так что, всадницы, какое у меня будет звание, готова начинать с самого низа, Хикару скалится там, на своем конце линии, ей весело, она только-только размялась. А ведь штурмовать родовые поместья кланов, это не хихоньки, помимо боевых троек магов, там же ловушки, артефакторная защита, да мало ли что. А она смеется, Хикарудона просто монстр, выражает общее мнение Майка. Блин, хорошо, что она за нас. Обычно я тут возражаю насчет новых членов, но это, пусть и вредная истерва, но, потенциал у нее невероятный. Боюсь, что мы не можем так скоропалительно принять подобного рода решение. Выходит вперед Акира, вызывая огонь на себя, и я облегченно вздыхаю. Как именно отказать Хикарудона, так чтобы и не обидеть, и не разозлить, но отказать, это вопрос на миллион, или даже больше. Потому что злить ее сейчас, когда нам как воздух нужны союзники, особенно такие, с невероятным потенциалом, ну никак нельзя. Но и принимать ее во внутренний круг, при том, что характер у нее, у нас и так личные драмы через раз, а тут еще и она, мы ж тут все передеримся. В чем дело, Сумераги, ищет меня взглядом Хикару, и я в первый раз жалею о том, что Саша может устанавливать видеосвязь через что угодно. Как говорится, у личного общения есть и свои недостатки. Нельзя, например, скинуть звонок и притвориться, что неполадки на линии. Лихорадочно перебираю в голове доводы, аргументы и причины. Ты нам не подходишь, Хикару Дона, потому что ты, стерва, а еще прямо сейчас мы в твоей адекватности не очень уверены. Ты только что в одну каску два клана вырезала. Кто ж к тебе спиной теперь повернется? Нет, не пойдет. Мы дадим испытательный срок. 5 лет без убийств? Тоже нет. А вдруг понадобится? Вообще, да, Хикару непредсказуемо и опасно, но таких то как раз и надо поближе держать, пусть и по краю ходить, но все же, нам еще Лазурный дворец штурмовать, в перспективе, значит от союзников отказываться не следует. Черт. Так что, спрашивает Хикару, и я понимаю, что отказывать ей нельзя. Я уже открываю рот, но меня перебивает Майка. Значит, будешь младшей женой, говорит она. Что? Округляет глаза Хикару. Чего? У нас так принято, поясняет Майка, и у меня брезжит надежда, что мы сумеем остаться союзниками и не поссориться с Хикару. Кроме того, все места старших жен уже заняты. Вон, Юки в последнее время выслужилась, может и посвятим. А пока у нас иерархия такая, старшие жены, младшие жены и благотворительный перепихан. Выбирай. Хикару Дона в своем новом теле некоторое время молча смотрит на нас, задумывается. Потом опускает глаза вниз и лезет куда-то руками, за край экрана, задирает юбку, поднимает глаза. «Не», — говорит она, и у меня от сердца отлегает. «Пронесло?» «Не», — повторяет она, — «никаких проблем. Правда, это тело еще девственно, но этот недостаток приходящий. Значит, младшая жена, церемонию проведем как только сможем. У меня есть парочка идей. ПФФХ, давлюсь воздухом я, младшая жена Сумира Гитайча», — произносит Хикару, словно пробуя на вкус, а была главой клана. Жизнь интересная штука. Ладно, мне пора. До связи. Секундочку. Вдруг встревает в разговор Ошика. Хикару Дона. А, откуда у вас это тело? Это? Хикару смотрит вниз, так, словно осматривает новый костюм. Да эти козлы Джингудзи на дороге засаду устроили, туда и гражданские на микроавтобусе влетели, девчонку эту грохнули тоже. А мне для представительских функций нужно женское молодое тело было, а то все штурмовики да убийцы клановые, вот и. Она еще раз посмотрела вниз. А что, нравится? Блин, Иошика как-то осунулась. Значит, Хината Рэй погибла. Хината-чан бессмертна. Вдруг весело сказала Хикару Дона и изобразила мой-мой с сердечками и воздушным поцелуем. У меня что-то лопнуло в голове и задергался глаз. Не каждый день видишь, как безжалостная убийца, вырезавшая два клана, делает умилительные рожицы и складывает руки сердечком. Черт, говорит Хикару и перестает изображать мое-мое. Извините, рефлексы тела. Это ваша чертова Хината все еще тут. Мы любим тебя, Хината-чан, кричит Миха. Не сдавайся. Кто такая Хината Рэй? Тихонько спрашиваю я у Читаси. Та пожимает плечами. Акира? Акира кривит губы, не знает и знать не собирается, не до этого ей. Майка? Майка делает вид, что не понимает, о чем речь, значит тоже не знает. Знала бы, не выдержала бы, начала умничать. Как же сама Акира не знает, а она знает. Я люблю вас, источает улыбку и любовь Хикару Дона, и эта картина настолько противоестественна для Хикару Дона и настолько естественна для ее нового тела, что у меня начинает дергаться другое веко, в унисон первому. Наверное, со стороны я стал похож на сову или эпилептика. Могу предположить, говорит Читаси шепотом, что она попала в голову уже больной девочки. Больной и наивной девочки, которая была светла душой, и теперь у нее внутри борьба ее истинной сути, мрачного зла и светлой души невинной девушки. «Не, это была ловушка», — говорит Майка. «Ее заманили в это тело, наверное, это заговор. Хикару Дона, она как Гингема, на нее любовью капнуть, и она расплавится». «Ой, идите нафиг», — говорит Хикару. «Не такая уж я и стерва, это из-за социального статуса, я тогда все-таки выше всех вас была по статусу, так сказать, на блес саблиш, а теперь я с вами, даже младше, младшая жена. Ладно, я пойду, мне еще особняк штурмовать и расстрелом командовать». Кьюн. Хикару Дона, вечно молодая луна, изображает сердечко руками и пропадает с экрана. Мы смотрим на то место, где она только что была, пребывая в глубочайшем впечатлении. «А я-то думала, что меня в этой жизни уже ничего удивить не может», — говорит Юки. «Но к такому жизнь в Бартами меня не готовила, и это мы еще даже на совещание не собрались», — говорит Майка. «Что же завтра-то будет?» — Надо будет Акире новый портсигар купить взамен старого, а то она себе все ногти съест. Глава 29. ПОВ 56. Это переходит всякие границы. Бушует Верховный Инквизитор и 56-я отслеживает его состояние. Он волнуется, переживает стресс. У него учащенное и усиленное сердцебиение, повышение артериального давления, учащение дыхания и повышенный мышечный тонус. Абсолютно нормальная реакция человеческого организма на стресс. 56-я продолжает мониторить его состояние, просто потому что может. Ее ядра пульсируют, мерно, неторопливо охватывая пространство вокруг. «Мне перечислить все проблемы из-за тебя и твоего научного комплекса? Чертовы кланы опять начали грызню, а это плохо отражается на имидже императора. Все подумают, что мы не контролируем кланы, не контролируем страну. У них штурмовые винтовки и свои спецподразделения. Как еще не артиллерия? Клановые войны – это меньшее, что нам нужно сейчас. Уж ты-то должен понимать, что на данном этапе нам не нужно внимание, не нужны волнения, нам нужно спокойствие в обществе и государстве. Еще хотя бы год». «Неверно», – отвечает Масадзи Китана, командир 731-го отряда и ее хозяин. 56-я привычно настраивается на мониторинг его состояния. Пульс в норме, артериальное давление слегка повышено, имплант в состоянии инкубации. Все идет своим чередом. Она замирает, не привлекая лишнего внимания. Ее место – за правым плечом хозяина. Хозяин сидит за своим огромным столом, в кресле, и она чувствует пульсацию крови внутри кресла, внутри стола, внутри этого помещения. Она чувствует потоки информации, прямо сейчас проходящие через нейропотоковое волокно. Она чувствует лезвие алых стражей, спрятанные у них в предплечьях. Она видит, как расширяются зрачки у Верховного Инквизитора и медленно падает вниз белый волос, лежавший у него на плече. «Пойми, Кента, ты исходишь из неверных предпосылок», — говорит ее хозяин, откладывая ручку и сосредотачивая внимание на посетителе, словно не замечая две громады алых стражей, возвышающихся над ним. «Ты думаешь, что от кланов здесь что-то зависит? Их слишком много, а значит, их поведение поддается простым прогнозам моделей стадного поведения. Это и мурмурация птицы, роевое сознание пчел, и поведение рыб, или простейшие модели машинного интеллекта. Они просто набрасываются на маркер. У них нет мозгов, у них есть только жадность. Клановые войны – это только вопрос времени. У меня не было намерения вызвать клановую войну, это произошло само по себе. Достаточно было того, что у клана проблемы с канцелярией, вуаля, мы получаем два клана изгоя и остальных, которые раздирают их на части. Это же твой любимый механизм сдержек и противовесов, Кента. Ты сам, стоя в этой комнате, не раз говорил о том, что системе нужна стабильность, а стабильность в системе достигается только путем периодического сброса накопившихся конфликтов между акторами, то есть, клановых войн. Вывод очень простой: время от времени клановые войны просто неизбежны и, более того, необходимы. Не обращай внимания. Вот как? Что тогда ты скажешь насчет того, что ты объявляешь в розыск, арестовываешь и показываешь это по национальному телевидению? У тебя появились такие полномочия? — ядовито спрашивает Верховный Инквизитор. 56-я замечает истерические нотки в его голосе и делает себе заметку. Это надо будет занести в отчет, вечерний отчет. Может быть, ты теперь Верховный Инквизитор и можешь выписывать ордера на арест? Ах, да, я забыл, ты всего лишь руководитель научного отдела. Какого черта ты содержишь собственные штурмовые отряды? Да нет у меня штурмовых отрядов, — закатывает глаза Китана. Умному человеку нет нужды в содержании специальных подразделений. У меня вообще нет ни солдат, ни штурмовиков, ни следователей. Все это твоя прерогатива, Кента. Все, что у меня есть, это мои лаборатории и материал для исследований. Да, я клонировал твоих штурмовиков, но это, как это? Он пошевелил пальцами в воздухе. Тимпустортер, не более. Клоны уже распались, идентификации твоих гвардейцев ничего не угрожает. Да вопрос не в их идентификации, не в том, что у тебя, оказывается, есть свои штурмовики и оружие. Вопрос в твоем поведении. Ты объявил антимагию вне закона. С ума сошел. Мы же договаривались, действуем аккуратно. Они, Венерс Нон и Удицатур, не так ли? — отвечает Китана. И где сейчас антимагия? А, нету. Это, кстати, было неплохо, — признает Верховный Инквизитор. Но как? Я нашел критическую уязвимость подразделения антимаги. Их якорь. Она призвала всех остальных в наш мир, и они оставались в нашем мире только благодаря ей. Как только ты убил сестру императора, не убил, а лишил магии. Формально она жива, в индуцированной коме и с вырезанным мозжечком, но жива. Я выращиваю клон, чтобы представить его ко двору. К этому вашему осеннему балу как раз будет готово. Ты, верховный инквизитор падает в кресло и хватается за голову. Что ты натворил? Мы же теперь не отмоемся. Расслабься, Кента, ее не найдут, говорит Китана. Все под контролем, сестра она или нет, но ее подразделения подрывали устойчивость государственного строя в стране. С устранением силы, которая удерживала всех сестричек в нашем мире, их всех выбросило назад в собственные, оригинальные миры. Изящное решение проблемы, не так ли? С нашими нынешними силами конфликт с антимагией мог бы дорого нам обойтись, и не факт, что мы бы победили. А так, я увидел возможность и воспользовался ей. Не в последнюю очередь, кстати, из-за твоей нерешительности. Теперь же, антимаги нет, путь свободен. Какой еще путь? Верховный инквизитор устало поднимает глаза. О чем ты? Ну что ты как ребенок, Кента? Китана вздыхает и трет лоб. Сколько раз ты мне жаловался, что ничего не можешь сделать с ограничениями твоих полномочий? Сколько раз от тебя уходили преступники и заговорщики только потому, что кланы отстаивали своих? Сколько раз подразделение вставляло тебе палки в колеса? Власть императора над Японией – всего лишь фикция, ты сам говорил об этом. Что же мы с тобой должны сделать как истинные патриоты своей страны, как подданные своего императора? Укрепить его власть по всей стране, конечно же, убрать эти сдержки и ограничения, сделать его власть абсолютной, как и должно быть, что в свою очередь поможет нам в изучении феномена эскалации. А это не может ждать, у нас не так много времени. Масадзи, ты развязал клановую войну, нанес урон слову императора, когда арестовал команду магов под иммунитетом. О каком укреплении власти ты говоришь? Ты сам подрываешь ее. У нас теперь нет заднего хода, нам нужен открытый и гласный суд над террористами, и не дай бог на этом суде выяснится, что весь этот заговор против императора только у тебя в голове. Верховный инквизитор решительно встает с кресла, и 56-я чувствует, как изменилось его состояние. Он принял решение. 56-я делает то, что она умеет делать лучше всего. Она исполняет волю хозяина, и у императора есть власть вне его дворца, и эта власть – его слово. Когда император говорит, что у участников игр иммунитет к преследованию до конца игр, это значит иммунитет до конца игр. Это и есть его власть над страной, вера в его слово. А ты своими поступками подрываешь эту веру, а значит, подрываешь власть императора. Так что я надеюсь, что ты действительно накрыл шайку террористов, а не собирал себе экспонаты для коллекции. Продолжает Верховный Инквизитор. Надеюсь, что ты превысил все возможные полномочия, желая лучшего, и предотвратил заговор. Никакого заговора нет, отвечает хозяин, и его сердцебиение ускоряется. И ты знаешь это, Кента, как не было его и в прошлый раз. Эти группировки сами по себе ничего не представляют, но там была парочка любопытных способностей и возможность наложить на них руки. Мне не нужны эти слабые недомаги из государственных приютов, не нужны психи, которых ловит антимагия, мне нужны сильные, вменяемые маги уровня альфы как минимум. Ты не понимаешь, существует столь значительная корреляция между результатами опытов по категориям, что все наши наработки могут быть бесполезными в реальности. Полиап уже показывает несостоятельность при встрече с категориями выше альфы. Метаморфы высокой категории вообще полиантимаги не чувствуют. Категории, Кента, все, что мы тут делали, возились в песочнице, ты вот знаешь, что вся наша планета это всего лишь эксперимент. Знаешь, что у вас в канцелярии двойные агенты друг у друга разве что не на голове сидят? Вы там у себя на совещаниях в курсе, что магия во всем мире усиливается по Гауссиане, и только вопрос времени, когда вылупится очередной вундеркинд с ненавистью ко всему человечеству. Вам там серого человека было мало, нам нужна вся сила и все знания, которые только сможем себе позволить. Пульс у хозяина стал таким частым, что она на секунду забеспокоилась, начав активацию ядра, но потом он начал приходить в норму. «А знаешь, Кента, мне плевать, что ты и твои бюрократы об этом думаете», сказал хозяин, успокаиваясь. 56-я прекратила процедуру активации, поняв, что еще не время, потому что вы все слепцы, потому что вы все лицемеры. Здесь и сейчас только научный отдел, и я во главе его, это все, что отделяет страну. Нет, весь мир от хаоса, от гибели. Я, только я, стою между вашей сытой жизнью на диване и катастрофой. Каждый день где-то рождается новый маг, способный вывернуть планету наизнанку и даже не вспотеть. А теперь выясняется, что способности могут эволюционировать, взаимодействовать. Ты понимаешь, что это значит? Конечно, ты не понимаешь, старая ты перечница, вот смотри, показатели новых пользователей магии выросли в 2 раза за последние 5 лет. Что впереди? Впереди качественный скачок, сравнимый по силе воздействия с первой манифестацией магии в нашем мире, и мы не можем позволить себе оказаться перед этим событием безоружными и неинформированными. Эти мелкие террористки – лакмусовая бумажка этого изменения. Каждый из членов этой группы усилил свои показатели едва ли не в 2 раза за короткий срок. Знание фактора, который сделал возможным такой прогресс, необходимое условие нашего прогресса, нашей защиты. Ты перешел черту, Масабзи, говорит посетитель 56-я, понимает, что ее время пришло. Она спешно активирует ядро и перегружает поле, заставляя кровавые нити протягиваться по заранее намеченным траекториям. Все вокруг – это ее кровь. Она – это помещение, эти коридоры – это здание. Она чувствует сапоги тяжелых штурмовиков в коридоре, еще 2 алых стражей за стенкой, тяжелое оборудование, которое устанавливают сейчас на лестничной клетке. Сердцебиение, артериальное давление и мышечный тонус у посетителя сейчас на максимуме. И я больше могу ничему тебе помочь, качает головой Верховный Инквизитор. Пожалуйста, сдай оружие и пройди со мной. Я обещаю тебе справедливое разбирательство в закрытом трибунале. Ты же знаешь, что я не чертов гуманитарий, Кента, отвечает хозяин. Я ученый. Мне трудно воспринимать такие понятия, как справедливость. Справедливости нет. Есть право сильного. Что же, раз ты понимаешь только силу, значит придется ее применить. Вздыхает Верховный Инквизитор и в первый раз обращается к хозяину официально. Китана-сан, вы арестованы по обвинению в превышении полномочий. Взять его. Короткая команда и алые стражи не движутся с места. Посетитель оглядывается и 56-я по мысленному приказу хозяина подсвечивает кровавые нити в помещении. Алые стражи вскидываются было, но замирают на месте, сдерживаемые напряжением нитей. Что, ты? О, это не моя идея. Это как раз идея одной талантливой молодежи. Кто бы знал, что магию крови можно применять и так, как я уже и говорил, эксперимент – это царь науки. Теория всего лишь объясняет, что происходит. Но без эксперимента наука мертва. Хозяин смотрит на посетителя и 56-я держит свои нити, не ослабляя их. Так что ты там говорил про силу? Да, право сильного. Только в данном случае сильный здесь я. Может быть, слышал, что знание – это и есть сила. Хозяин встает и делает шаг в сторону, наклонившись, пропустив нить над собой. Клыки, когти и мускулы перестали быть безусловным преимуществом над другими. Человек не сильнее тигра или медведя, но человек держит тигров и медведей в клетке. Ты покойник, Масадзи, выплевывает Верховный Инквизитор, скрючившийся в неудобной позе, пронзенный кровавыми нитями. Ты посмел пойти против императора. Мысли шире, Кента, мысли шире. Ты знаешь, что АП расшифровывается не как антимагическая печать или там антимагическое поле. АП-поле – это поле воли императора, не так ли? Так вот, на самом деле это поле абсолютного подчинения. В сфере влияния этого поля сам пользователь может произвольно менять реальность. Реальность, Кента. Ты представляешь, какими способностями на самом деле может обладать старик, но там ничего не сказано про то, что управлять таким полем может только император. Более того, ничего не сказано и о личности императора, а ведь это всего лишь должность. Подумай об этом, ты пожалеешь об этом. Начинает было Верховный Инквизитор, но хозяин делает жест и 56-я перекрывает нервный узел. Теперь он не сможет говорить, и, наверное, видеть. 95-я, говорит хозяин, и из глубины комнаты шагает та, которую он позвал. Оставь ему критическое мышление и когнитивные способности. Просто перепроши его на лояльность. Пусть верит в меня как в господа Бога, ему всегда хотелось истинной веры. Тяжело жить, если у тебя нет веры. 95-я кивает и делает шаг вперед. Инквизитор пытается закричать, дать команду штурмовикам за дверью, тем, кто установил оборудование на лестнице, но из его рта вырывается лишь хрип. 56-я тем временем контролирует пространство, готовая действовать. В стенах, в потолке, в полу, везде тянутся ее нити, готовые обрушиться на штурмовиков. Она даже хочет, чтобы 95-я не успела и тогда, Тогда она покажет, на что способна. Потому что лучше всего у нее получается исполнять волю хозяина. 95-я делает шаг назад, едва не задевая ее нити, бессильно роняя руки вдоль тела. «Все, как ты себя чувствуешь, Кента?» – спрашивает хозяин. Алые стражи по бокам инквизитора рассыпаются на части какими-то бордовыми сгустками, словно фигурки, вылепленные в детской песочнице. Верховный инквизитор поднимает голову и 56-я убирает свои кровавые нити. «Да здравствует новый император, бог-император!» — шепчет верховный инквизитор, и из его глаз текут слезы. «Я отдам жизнь за вас, что-то ты перемудрила с лояльностью, 95-я!» Вздыхает хозяин, и 56-я радуется, что это 95-я вызвало недовольство хозяина, а не она. Вызывать недовольство хозяина она не хочет, очень-очень не хочет. «Ладно, черт с ним!» — машет рукой хозяин. «Пусть будет!» — отзывай свои команды захвата, Кента. «Как скажете». Верховный инквизитор выходит из кабинета, и 56-я чувствует, как штурмовики в коридоре покидают свои посты. «56-я?» – спрашивает хозяин, не поворачиваясь, и она вытягивается в струнку. «Да, хозяин, ты сегодня молодец», – говорит хозяин. «Все сделала правильно». Глава 30. И в нашем сегодняшнем выпуске вопросов и ответов шоу, где мы задаем неудобные вопросы людям, которые знают игру изнутри и не понаслышке, мы обсудим последние новости, а также ответим на ваши вопросы. С вами я, Ани Каршаунд, на 54-м Токийском, и у нас в гостях снова Тесса Николь, которая, видимо, недавно вернулась из далекого Сиэтики. Рада видеть тебя, Тесса, и хотела бы я сказать добрый день, но денек сегодня выдался не очень добрый, не так ли? Красивая блондинка, ведущая шоу, поворачивает лицо к сидящей рядом женщине. «И не говори, Аник, я такого не припомню за всю историю игр». Арест команды участников после выхода из региональной группы и не дожидаясь осеннего бала. Это скандал. И самое главное, это произошло с моими любимыми демонами. Тесса всплескивает руками. «С нашими любимыми демонами, Тесса», — поправляет ее ведущая. «По твоей наводке я присмотрелась к ним и следила за тем, как они вышли в финал. И я скажу, они вели себя достойно. Никаких грязных трюков, и очень много элементов шоу, они словно рождены для телевидения. Впрочем, я увлеклась и забыла представить нашего следующего эксперта. С нами в студии также Роберт Вилсон, человек, который прошел в финал игр 85-го года, а мы все помним игры 85-го. Кроме того, господин Вилсон в настоящее время является адвокатом и специализируется на защите жертв магического психоза, а также от полицейского произвола СКПУ, антимагии инквизиции. «Приветствую тебя в студии, Роберт. Добрый день, Аник. По-прежнему уверен, что произошла какая-то ошибка. Не может горячо любимой нации император позволить инквизиции творить такой беспредел. Таких прецедентов за все время моей практики было достаточное количество, чего только стоит арест Ишика Гибала подразделением антимагии в 87-м. Впоследствии все обвинения были сняты и принесены извинения», — говорит седой мужчина, благообразного вида. «Но если вспоминать тот конкретный случай, то Бала просто скрывал свою идентификацию и на играх выступал под другим псевдонимом, поэтому и был арестован. Как только ошибка была установлена, его сразу же отпустили», — замечает ведущая. «И кто-нибудь представит меня? Я могу сделать это и сам, но, ах, да, с нами в студии, как там, все время забываю. Прошу меня простить, но господин Ясута настолько неприметен и незначителен как эксперт, что я забываю о его присутствии. Господин Ясута». «Спасибо, Аник. Ясуа, без Т. И, если говорить о прецеденте Бала в 87-м, то в голову сразу же приходит и ложное обвинение членов команды «Дикие девчонки» в том же году. Никто не спрашивает твоего мнения, Ясута». Ведущая поворачивается к камере и улыбается ослепительной улыбкой. «Никто не спрашивает твоего мнения, Тесса. Я понимаю, что наша передача про игры и людей, которые принимают участие в играх, но я считаю, что мы должны взглянуть на проблему шире, Аник. Смотри, уже четвертый год подряд с участниками игр, которые выходят из своих региональных и являются перспективными, происходит что-то странное. Прошлый год, команда из Киото, они попросту пропали с радаров, и мы до сих пор не знаем, что с ними. Они даже на осенний бал не прибыли, а мы все знаем, что значит для команд осенний бал, не так ли, спонсоры?» — улыбается ведущая. «Осенний бал – это спонсоры, именно. На осеннем балу и подписывается львиная доля контрактов со спонсорами, а также многие из участников находят себе работу. Ведь выход из региональных для команды из провинции – это всегда событие для них самих и возможность для рекрутеров и хитхантеров из крупных корпораций и государственных учреждений. Не побоюсь сказать, что осенний бал в Лазурном дворце является событием более важным, чем последующие игры. По крайней мере для самих команд это так. Вчера вы были никому неизвестной темной лошадкой где-то в богом забытом Сейтике, а завтра о вас говорят все. Но команда из Киото пропала без следа за два дня до осеннего бала. А случай с летающими тиграми Асаки в позапрошлом году, вся команда отравилась несвежим арбузом и слегла в больницу. Да так, что пропустила как осенний бал, так и последующие игры. Вы хотите сказать, что это совпадение? Что если какой-нибудь супер со способностью пророк заранее убирает конкурентов? В свое время император Божьей милостью не зря ввел понятие иммунитета от преследований для команд участников. Вы же помните середину 70-х, когда конкурентов убирали как физически, так и с помощью доносов или взяток должностным лицам, когда коррумпированные офицеры СКПУ арестовывали членов команды, которая должна была выйти в финал, по абсурднейшим обвинениям. Их выпускали сразу же после того, как проходили соревнования и просто разводили руками, дескать, закон есть закон. Да, именно поэтому и был введен этот иммунитет на преследование членов команд участниц соревнований, кивает ведущая. Хотя многие говорят о том, что такой запрет на уголовное преследование может породить вспышку преступности среди магов, порождает безнаказанность и все такое. Позвольте мне ответить на этот вопрос. Поднимает руку седой мужчина. Об этом шли дискуссии. Хочу заметить, что практика иммунитета за все годы игр не подтверждает таких опасений. Как правило, преступники не участвуют в играх, ведь для участия необходимо собрать команду, мотивировать всех участников команды, да еще и победить. Мы забываем, что иммунитет дается именно участникам соревнований, до тех пор, пока они участники соревнований. Как только команда выбывает, иммунитет снимается. Таким образом, иммунитет участника – это средство сохранить соревнования чистыми и свободными от коррупции и угроз, а не способ уйти от ответственности. Вот у вас, Аник, великолепные ноги, вы наверняка занимаетесь бегом, EMX-Цуси, улыбается ведущая, иногда по воскресеньям в парке. Гранд Мерци, у вас очень наметанный взгляд. О, пустяки, я кстати тоже бегаю в парке и мог бы присоединиться, так о чем я, ах, да, считать иммунитет средством, эдакой карточкой выйти из тюрьмы, неверно. Это как если бы вам, Аник, при всей вашей спортивной форме, предложили участвовать в олимпийских соревнованиях по бегу, и если вы не займете первое место, то будете нести ответственность. Глядя на ваши ноги, я не сомневаюсь, что вы сможете участвовать в соревнованиях, но первое место, вряд ли. О, я и не испытываю заблуждений на мой счет. Я бы вылетела еще до региональных, смеется ведущая, откидывая волосы небрежным движением руки. Господи, да снимите себе уже номер в гостинице, после передачи, после, а не во время. И еще раз никому не интересно твое мнение, Ясута. Снова улыбается ослепительной улыбкой ведущая. Научись галстуки подбирать. Так о чем мы? Ах, да, скандал вокруг демонов. К каким именно последствиям может привести такой беспардонный арест в нарушение эдикта императора? Ясута, во-первых, в моем имени нет ТИ. Спасибо за твое мнение, оно как всегда оказалось бесполезным. Перебивает его ведущая, поворачиваясь в другую сторону. Тесса, я полагаю, что сейчас должно произойти либо снятие всех обвинений с команды демонов, либо чудовищное падение рейтингов власти. Подводит итог Тесса. Я лично ездила в Сейтике, чтобы встретиться с этой загадочной Сумерагией. Алла, так ты все-таки решила поднять свой уровень через постель Сумераги, Инцроибли. И как все прошло? У тебя рейтинг S+, какова она в постели? О, у нас есть что обсудить после эфира. Заливается ведущая. Тесса качает головой. К сожалению, я так и не смогла с ней встретиться. Местные защищают ее от внимания. Я процитирую всяких понаехавших. Кая-сан сказала мне, что попасть в эту самую постель не так уж и легко. Впрочем, я и не пыталась. Тесса поднимает руки, сдаваясь. Это была шутка, и вы это знаете. Но попробовать бы стоило. Мурлычет ведущая. Какая жалость, что эта подающая такие надежды девушка и вся ее команда сейчас в застенках инквизиции. Говорят, что будет закрытый трибунал. Это уже ни в какие рамки не лезет. Возмущается седой благообразный мужчина. Такие суды должны быть открытыми и гласными с допуском прессы и всех желающих. Как мы может осуществлять правосудие, если государство просто лепит на любое дело ярлык секретности и ведет процесс под ковром? Справедливости ради, хочу заметить, что уже после ареста команда демонов разнесла научный комплекс ЕИ в канцелярии императора. Вы же видели кадры, там земля спеклась в стекло. Количество жертв. Опять кто-то дал тебе слово, Ясута. Кто дал тебе слово? Никто. Помолчи. Но и в самом деле, что с научным комплексом и этим взрывом? А у меня встречный вопрос, что арестованные супер делали в научном комплексе? То есть вместо того, чтобы соответствовать процедуре ареста, как и установлено в уголовном праве страны, мы держим людей в каком-то научном комплексе. Для чего? Почему? Вообще напрашиваются очень нехорошие выводы, ведь если то, о чем говорит уважаемая Тесса, правда, то у нас появился супер, который может возвышать других суперов, позволять им прыгать через ранг. Это сразу же делает Сумерагитыча очень богатым и влиятельным супером, или же, если зловещие слухи о подпольных лабораториях верны, делает ее подопытным кроликом в лапах безумных ученых. Вы верите в эти слухи о девушках с отрезанными конечностями, используемых в экспериментах? Про то, что император – лишь фикция и всем правит силовой блок Лазурного дворца во главе с Верховным Инквизитором? Поднимает бровь ведущая, и седой мужчина пожимает плечами. Дыма без огня не бывает, Аник. И даже если я не верю этим слухам, вопрос остается, что делали арестованные участники команды демоны Сумераги на научном объекте? Не хватило камер для содержания, и логический вывод отсюда только один – их изучали. Поймите, мы все, присутствующие здесь, кроме уважаемого Исуа, мы все – маги. Вечной страшилкой на ночь для любого мага были эти мифические секретные лаборатории. А тут вдруг выясняется, что они существуют. Да, я готов не верить слухам про девушек с ампутированными конечностями, но не верить государственным СМИ, думаю, сообщество магов сейчас должно насторожиться. Мы все знаем про чудовищные эксперименты над магами в России, про закрытые институты в Китае, но узнать, что у нас, на земле Ямато, существует научный комплекс, куда привозят арестованных суперов, заметьте, арестованных, еще не предъявлено обвинение, не произведено следствие, не допущены защитники, не было суда, но их уже везут туда. Это чертов фашизм, если хотите знать мое мнение. Вау, полегче, мы все-таки на телевидении, и это прямой эфир, хмурится ведущая, и мы можем обсуждать все на свете, но это уже перебор. Господин Вилсон не так далек от истины, вставляет слово Исуа. Ведущая пытается что-то сказать, но он поднимает руку.